48. Жубка. Жубка – слоеные лепешки из теста. Одно из кулинарных изделий Киргизии. «Вы их встретили, Салай?» – спросил его Джумахунов самостоятельно, хотя его личный переводчик Абдул стоял рядом. «Да, командир!» – парламентер тяжело дышал. «И вы говорили с ними?» «Да, командир!» «Ну так докладывай, черт возьми!» – не выдержал Джумахунов. «Вот что они прислали!» И парламентер бросил на песок увесистый мешок, притороченный до этого к седлу. В свете звезд было ничего не рассмотреть. «Открой!» – приказал Джумахунов Абдулу, включая фонарь. Однако еще до того, как спешившийся арабский юноша высыпал на обозрение содержимое, Джумахунов уже почуял запах смерти. Когда только первое это попало в круг света, Абдул отшатнулся и испуганно глянул на свои руки. Они были красные, а на песке лежала человеческая голова. Джумахунов спешился и, действуя рукой абсолютно спокойно, как манипулятором, повернул голову лицом к себе. Затем он достал следующие две. Это были передовые разведчики его отряда. Позади него заместитель по политической части свалился с верблюда в обморок. «Закопать!» – холодно произнес полковник Джумахунов. «Или лучше пусть их похоронят по вашим обычаям. Кто там у нас учился когда-то на муллу?» Он поднял голову и направил фонарь на парламентера. «Вы видели самого Ибн Нарикхана?» «Да, командир», – доложил воин, спешиваясь, поскольку чувствовал себя неудобно, возвышаясь над начальником. «Он еще что-нибудь передавал?» «Да, командир». «Смею ли я говорить?» «Говори, шайтан, тебя разбери. Чего тянешь резину?» «Командир, Ибн Нарикхан сказал, что если ты мужчина, то не побоишься сразиться с ним один на один завтра, то есть сегодня утром, в известном мне месте». «Что он говорит?» – переспросил Джумахунов Абдула. Он не был уверен, что понял все правильно. Тот поспешно перевел. Тогда полковник Джумахунов улыбнулся без улыбки. «Сегодня мы посмотрим, какая у Ибн Хана кровь», – произнес он зловеще. Присутствующие вздрогнули, а объемистые звезды все так же бесстрастно свешивались вниз.